продается очень хорошая книжечка маленькая, такая тоненькая брошюрочка архиепископа Арсения Серпуховского, которая называется «Как причащались древние христиане». Не знаю, может, кто-нибудь из вас ее видел. Тоненькая-тоненькая совсем, 30 страничек. «Как причащались древние христиане» называется. Исключительно полезная книжка, очень интересная. Очень интересная. Вот. Так что, если вас, вы ее увидите, обязательно купите, прочтите. Там много таких вещей. Ой, этот племянник отца Валентина Свинцицкого, этот вот, который вспоминает этот вот заслуженный артист, у него в голове может быть все что угодно. Любая каша, любые эти самые вещи, это совершенно не авторитет в церковном смысле. Конечно, человек благочестивый и староста храма там, и вот пытается все это делать, но вот что там он себе имеет в виду, это совершенно не. Итак. Так, вы мне должны напомнить, на каком поучении мы с вами остановились. А? Ну как на 10-м? Не может быть. Десятый это о том, что не должно лгать. Мы все это прошли с вами. Как внимательно проходить путь, это мы с вами, вот, а мы с вами на 11-м, да, то есть на последнем поучении из Авдорофеи, с которым мы работаем с детьми. Вот, обычно на 11-м поучении мы заканчиваем наше занятие. Оно называется о том, что должно стараться скорее потекать страсти, прежде нежели они обратятся в злой навык души. Это поучение, фактически, вот 11 глава, она вполне собой продолжает 10 главу. Можно сказать, что 10-11 глава вполне могли бы быть одной главой, потому что тема одна и та же. И, в общем-то, Авдорофей говорит здесь о тех же самых вещах, о навыке, о приобретении навыка. И я вот просил тогда, сейчас я припоминаю, вот выполнить вами такое задание. Маршрут, да, тот маршрут, которым мы можем эти навыки зла в себе погасить, а наоборот приобрести некий навык добра. В 11 главе Авдорофей так и говорит о том, что, ну это и всем известно, Авдорофей только повторяет, о том, что всякая страсть имеет противоположную себе добродетель. И именно этой самой добродетелью всякая страсть, она и врачуется. И когда мы подходим к завершению темы вот, аскетики по Авдорофею, мы как раз и подходим к тому, чтобы дети научились сами вот, для себя хотя бы умозрительно представлять себе, каким образом эти злые навыки себе врачевать, каким путем идти с тем, чтобы найти путь к добродетели. И каждый получает вот то же самое примерно задание, которое получили вы, изобразить некий маршрут, по которому должен, такой духовный маршрут, по которому должна пройти душа в преодолении своих злых навыков души. Вот я хочу вас спросить, кто-нибудь из вас что-нибудь такое придумал? Пытались вы идти таким маршрутом или нет? Если нет, то давайте, может быть, просто с вами попробуем это сделать вместе, совместно, да? Выберем сейчас с вами какой-нибудь злой навык и постараемся изобразить путь, которым могла путешествовать душа вот, в своем пути к спасению. Серебролюбие, суждения щеки будут у нас. Агрессия. Это ужасно как-то. Празднословие, да? Ну, давайте что-нибудь такое выберем, более-менее для всех подходящее. Вот. Осуждение или празднословие. Или то, что, например, скажем, было бы интересно самим детям. Ну, или нам, как учителям, вот, чтобы дети нашли в себе такую... Для детей так это актуально, особенно. А? Как-то сейчас поколение детей какое-то ленивое идет. На нас вроде там бегаешь, тут, тут, а и как будто ты вообще подвижешь. Разбирали раз? Разбирали Ленина, мы просто говорили. Чего-чего? Человекоугодие? Ну так как-то у нас. Мы говорим о навыке души. Непослушание, батюшка. Непослушание, да. Сквернословие. Ну давайте так, выберем пару. Злой навык или страсть и, соответственно, и добродетель. Осуждение. Что противоположное у нас будет? Укорение. А? Осуждение, конечно, противоположное будет самоукорение, без всякого сомнения. Тот, кто. Вот. Давайте еще одну парочку. Мы несколько пар с вами разберем сейчас, чтобы это было понятно, как нам идти вместе с вами. Что еще? Празднословие, да? Празднословие и молчание, да? Я думаю, что здесь другое. Празднословие, думаю. Вот, я думаю, что это могли бы, наверное, с чистой молитвой, наверное, вот сравнить. Потому что вот человек, который празднословит, у него, конечно, нет возможности чисто молиться, потому что все идет впустую. Вот. Ну и еще одну пару выберем. Празднословие, молитвенность. Осуждение, самоукорение. Ну, давайте что-нибудь еще. А? Сребролюбие. Ну, щедрость, да? Щедрость, милость, бескорыстие, да? Ну, видите, они как-то это подарить могут тут же и зажать, и у них как-то это все. Ну, давайте с вами. С чего начнем? С празднословия, да? Вот, значит, нулевая точка наша, празднословие. Так, что такое празднословие? Давайте с вами этот грех разберем. А с чего, во-первых, складывается этот грех? Как всякий грех, празднословие идет от небрежения к малому, да? От невнимательности к тому, как Авдорофей пишет. Ну, что будет такого, если я скажу такое-то слово? Что будет такое-то, если я посмеюсь? Тогда-то. Что будет такого, если я себе позволю вот эту вот малость? И, как и всякий грех, и как и всякая страсть души, празднословие укореняется в человеке совершенно незаметно. Вот. Господь говорит нам в Евангелии, за всякое праздное слово, которое скажет человек, даст он ответ в час суда. Суд празднословия очень строг. Внутреннее осуждение празднословия совершенно невелико. А что такого? Вот это действительно тот грех души, та страсть незаметная, ежедневная, может быть, даже ежечасная в человеке, которая остается незамеченной, но которая делает человека рабом этой страсти. Как Авдорофей пишет в 11-м поучении, и как и в 10-м поучении написано, что всякий, кто раб страсти, тот не может войти в рай, потому что страсть – это признак ада. Всякий, кто какой-то, как хоть даже самой малейшей страсти подвержен, он уже пленник ада. И приводит Авдорофей в 11-м, по-моему, поучении. Пример такой, что если бы весь орел был на свободе, а только одним своим когтем зацепился за сетку, то он уже, можно считать, попался. Хотя и крылья его, и клюв, и все его остальное тело орла, оно как бы на свободе. И только одним когтем он зацепился за сетку. Он уже пленник. То же самое касается и человеческой души. Если хотя бы один злой навык превратился в человеке, у человека в страсть, то эта страсть в человеке повинна аду, пишет Авдорофей. И вот празднословие, оно действительно одно из таких страстей, которое делает человека повинным аду, причем это суд уже несен самим Евангелием, тут уже никак не оправдаешься. Вот. Но тем не менее эта страсть оказывается очень незаметной. Какие вещи связаны с празднословием? Тут же осуждение, еще. Ну, одно и есть. Празднословие, пустословие – это одно и то же. Но это одно и то же, вы знаете. Вот осуждение, да, точно, с празднословием обязательно связано. Тщеславие – обязательно. Смехотворство, как обычно. Вот. Всевозможные вы знаете, нечистые, потом разговоры, шутки и так далее и тому подобное. Всякое нечто. Ложь, без всякого сомнения. Неправда, глагол мне. Ложь связана с празднословием. Все, обычно всегда. Все по мелочи, все по чуть-чуть, понемножку, но в общем, каждого такого неприятного греха и нечистоты, и смехотворства, и осуждения, и лжи празднословие касается, задевает собой. Человек, который в себе обнаружил эту страсть к празднословию, вот, обнаруживается она, конечно, исходя из глубочайшего опустошения человеческой души. Человек чаще всего обнаруживает в себе эту страсть, когда чувствует величайшую в себе опустошенность. Вот, это с человеком случается обычно после принятия святых Христовых тайн, после доброго, хорошего дела, после встречи с чем-то хорошим и главным, и замечательным. То есть тем даром, который Господь посылает человеку в жизни. Вот, если человек заражен празднословием, знак того, что это в нем превратилось в навык, этот навык превратился в страсть, знак того, что ни одно доброе дело человек себе не хранит. Не хранит. И сразу же первым искушением для человека является возможность выболтать все о себе и лишиться этого дара. То есть празднословие чаще всего лишает человека именно благодатных даров, которые Господь посылает человеку за его какие-то добродетельные поступки. Скажем, исповедь, причащение, молитва, милостыня, доброе дело, утешение другого человека. Все то, что приносит человеку ощущение полноты внутренней. Вот. И состояние, когда человек чувствует свою окраденность после разговора, есть знак того, что человек заражен празднословием, и что в нем этот навык превращается в страсть. Что должен делать человек? Первый шаг, который он должен делать. Нет, еще рано. Да, прежде всего он должен себе это глубоко осознать, вот, исходя из такого понятия страха Божия, как боязнь вечных мук. Потому что если это страсть, то страсть повинна осуждению и аду. И человек, прежде всего, осознав в себе это по-настоящему серьезно, без оправдания, должен прежде всего ужаснуться. Ужаснуться и осудить себя вот этим вот судом. Вот. И что без сомнений должно человек привести к первому шагу – покаянию. Первый ступень. Эта ступенечка будет всегда первой в каждом нашем шаге борьбы с грехом. Потому что невозможно нам иначе что-либо делать, если мы с самого начала не ужаснемся и по-настоящему себя не осудим. А осудить мы себя можем, вот исходя из того, что страсть, она ад. Все. Значит, мы не спасемся. Вот. И уже потом, надо, уже мы будем бороться с этим грехом. Мы пришли на исповедь, мы глубоко от сердца покаялись в своем празднословии, вот, о том, что празднословие лишает нас благодатных даров. И давайте подумаем, с чего мы начнем. Авва Дорофей говорит, что важно в духовном пути что? Что еще? Что еще? Он говорит о постоянстве. Он говорит, что малое дело, совершаемое с постоянством, оно и рождает в человеке добрый навык, побеждает злой и рождает добрый навык души. Постоянство. Но для постоянства необходим соразмерный силам подвиг, потому что человек может постоянно нести только то, что ему по силам, только то, что для него не является сверхтяжестью. Малую вещь человек с постоянством может нести. И поэтому, когда мы с детьми говорим о том пути, который мы должны пройти, мы начинаем это вот с какого слова. Надо положить себе за правило, такое ключевое слово, надо положить себе за правило, а дальше мы уже начинаем думать, что мы должны положить себе за правило, чтобы это дело стало постоянством в нашей душе, чтобы оно обратилось в навык. Для этого необходимо что-то положить себе за правило. Что? Ну, давайте вместе думать. Стараться отгонять бонусы, которые все выпустят. В смысле, вот поговорить. Помнить гротировщика. Давайте думать. Что? Ну, давайте подумаем. Это, нам должен первый этап пройти, самый-самый простой сначала. Вот человек хочет перестать празднословить. Он знает, что празднословие на него нападает после определенных вещей, как окрадывание божественных даров, да? Это самое страшное, что у них происходит. Ладно, человек там болтает по телефону просто так, но когда это дело доходит до того, что у него... он лишается благодатных даров после, скажем, причащения, вот это вообще уже горе, понимаете, для человека. Все. Причащился, крестился, а потом бабах, и в такое он рассказал, такого наслушался. Вот. Надо просить молитвы прощения, но чем я это выразить? Правильно, это хорошо, да, но что еще? А? А вот... Исповедовать мы исповедовали, покаяние уже. Вот. Ну, мне кажется, что то есть первое, что человек может для себя сделать, вот начав, это вот, скажем, вот когда он причащается святых Христовых тайн, это точный момент, когда он знает, что на него будет нападение, вот, определенный будет знать, что для него сейчас настает момент его собственного хранения, вот именно в момент после молитвы или после причащения святых Христовых что-то делать. Вот надо подумать, что. То есть положить себе за правило, например, после молитвы немного помолчать, например. Понимаете? Немного помолчать. Просто вот прочитав молитву, утреннее правило, никуда не бежать. Понимаете? То есть исключить из своей жизни момент вот этой вот беспамятства, суеты. Почему человек нападает празднословие? Потому что он теряет память о Боге. Он тут же увлекается мыслями о чем-то другом, и моментально, вот отвлекаясь, и в этот момент его уже захватывает стихия его собственных помыслов и его страсти. Но для того, чтобы эта стихия не захватывала человека, мне кажется, очень важный такой момент, когда человек умеет действительно немного молчать после определенного дела. Вот. Первое, что человек должен научиться, это положить себе за правило после любой молитвы, им произнесенной. После, скажем, утренней молитвы, после вечерней молитвы, после причащения святых Христовых тайн, никуда не идти, а понудить себя остаться на месте несколько минут в полной тишине и внимании к самому себе. Вот. Либо же про себя повторить определенное количество Иисусовых молитв с вниманием и постараться в себе вот это чувство хранить как можно дольше, никуда не идти, положить себе за правило вот всегда маленькое время провести в определенной тишине. Вот. Вот человек положил себе за правило это делать. Человек себе уже воспитал тем самым, если он это делает долговременно, некое состояние, которое называется благоговение. Что происходит с человеком? Почему человек болтает очень много? По самой простой причине. У человека нет страха. Ну, вообще-то все мы собственные грехи совершаем по этой самой причине. Отсутствие страха Божия. Так вот, празднословие в человеке – это тоже явление отсутствия страха. Страх Божий, он приобретается через благоговение. Человек положил себе за правило после молитвы никуда не спешить, после причастия ничего не делать, никуда не ходить, не выходить, пока в тебе чувства не обратятся в некий навык хранения своей души. Далее, следующее, что мы можем сделать для того, чтобы укрепить в себе вот это чувство благоговения и тишины? Подождите, давайте с вами вот подумаем. Это ведь празднословие, пустое словословие, да, это связано с чем? Со словом, понимаете? Но ведь есть же слово, которое праздным быть не может. Это что? Правильно, совершенно верно. Положить себе за правило, читать Евангелие. Человек, который болен празднословием, ему необходимо читать Евангелие вслух. Понимаете? Необходимо, чтобы вот это слово, настоящее, живое, действенное слово, оно все-таки звучало. Потому что человек, который празднословит, он говорит мертвые слова. Знаете, как у Гумилева там в стихотворении? Ведь словом останавливали солнце, словом побеждали города. Вот. Это же действительно слово Божие. Оно живое, действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Вот. В общем, да. И поэтому празднословие, конечно, следующим этапом, когда человек себе вырабатывает некий внутренний навык благоговения, хотя вот эти ступеньки, даже их можно местами поменять, можно даже с Евангелия начать, можно с этого начать, это уже значения не имеет. Начинает дорожить словом. Вот, потому что Слово Божие в нем произнесенное, оно обращается в некий навык, когда человек начинает словом дорожить. Ведь что еще в празднословии страшного у наших православных христиан? Когда мы празднословим, мы без всякого страха начинаем святые слова произносить в качестве шутки. Понимаете? Суе там, фразочку из литургии какую-нибудь, вернем оборотец из Евангелия какой-то. Понимаете? Вот это очень страшно, когда вот вдруг празднословие становится кощунством. Значит, обратно, значит, надо к этому Слову Божию так прилепиться, чтобы оно очень дорого было для тебя. Поэтому положить себе за правило вслух. Обязательно ежедневно читать Евангелие. Вслух. Так, ну давайте смотреть дальше, что у нас. Четвертая ступень. Вот мы положили себе за правило, и мы уже не можем не читать Евангелие. Мы читаем Евангелие ежедневно вслух. Мы после литургии храним в себе, стараемся хранить в себе память о том, даре, который Господь нам послал после причастия или после молитвы. Человек что делает в таком состоянии? Он, в общем, конечно же, сохраняет в себе некую полноту. От избытка сердца в человеке говорят уста. Совершенно верно. Вот когда от избытка сердца в человеке говорят уста, человек старается приучить себя к внимательной молитве, потому что человек празднословящий, он молится не умеет. У него столько мыслей в голове роится. Он обязательно спешит поскорее выболтать все. И поэтому что человек должен сделать? Он должен свою молитву, утреннюю и вечернюю, всячески оградить от всевозможных, ну, даже не помыслов, внешних вещей. Ну, как у нас бывает? Человек встанет на молитву, а в этот момент ему позвонили. Ну, самое простое. Он оставляет молитву и идет говорить по телефону. Почему он это делает? По самой простой причине, потому что молитва для него не является ценностью. Вот. У него масса житейских проблем, у него очень много важных вещей. А молитва в этом смысле для него не та ценность. И поэтому человек оставляет молитву и идет говорить по телефону. Но это тоже ведь признак того, что празднословие в человеке просто навык уже. Значит, надо положить себе за правило на молитве ни на что не отвлекаться, ни на что не реагировать. Фактически, вот это когда вот я молюсь, это время совершенно святое, только Богу посвященное. И поэтому внешним образом, сначала внешним, а потом и внутренним образом, оградить свои правила, положить себе за правило во время молитвы не отвлекаться ни на что, кроме молитвы. Пускай немножко, пускай это будет сначала, как правило, такое небольшое, вот. А постепенно вот этот вот навык, который в человеке образуется, то, что мы это за правило себе должны положить. Вы спросите, он... А если дети ваши спрашивают, что во время молитвы им что-то нужно, ну, просто уже достаточно. Ну вот, это один из вариантов. Потому что я слышала, если дети нашли, это вот по воле Божьей, значит, нужно отвлечься и им что-то вот. Нет, если вы хотите исцелиться от недуга, который вас овладел, значит, вы должны за правило себя положить, на это не реагировать. Бывает так, что у человека нет такого недуга души, празднословия, понимаете? Поэтому какие-то для него вещи не являются раной. Вот. И он так может и без какого-то сильного зла для своей души на какой-то момент отвлечься. Вот. Но если мы говорим о том, что мы хотим исцелиться от злого навыка, который происходит в страсти, мы должны всякую вещь как лекарство для себя воспринимать, как вот в момент спасения и исцеления. Вот положить себе за правило, и все, во что бы то ни стало. Вот. Так. Дальше что? Празднословие часто имеет предлогом некое доброе в себе. Ну, как-то человек спрашивает о чем-то, и значит, ему надо рассказать. И человек спросил тебя о чем-то важном, о духу, о церкви, там, о вере, о чем-то, и ты стараешься ему все рассказывать, и ты не замечаешь, что ты уже так много всего рассказываешь, что у тебя уже давно никто не слышит. Вот. Положить себе за правило отвечать на вопрос ровно столько, насколько тебя спросили. Ровно столько спросили на 5 копеек. На 5 копеек надо ответить. Вот. Корректно. Адекватно. Отвечать на вопрос адекватно. Вопрос за вопросом. Более того, я хочу вам сказать, что вопрос за вопросом может следовать тогда, когда вы неправильно отвечаете на вопрос. Либо вы отвечаете на вопрос таким образом, что человек удовлетворяется, и он должен осмыслить ваш ответ. Значит, у вас не слушает, с таким человеком не о чем говорить. Так вот и будь. Отвечайте кратко и односложно. Не знаю. Не могу сказать. Потому что когда человек так вызывает именно на празднословие, с ним надо как раз его в этом смысле немножечко ограничивать. А какая у нас была цель-то? Держание добродетели. Значит, мы, смотрите, начали с покаяния. Мы храним в себе тишину после причастия, сразу не бежим на улицу после храма, сразу не читаем с кем-то, пока не пройдет какое-то время. Потом мы начали читать вслух Евангелия. Вот мы на молитве стараемся ни на что не реагировать, только молиться, как бы у нас это ни получалось. Мы отвечаем на вопросы односложно. У нас уже образовалось некое, заметьте, некое устроение, через которое мы можем теперь уже тихонечко переходить и к самому главному, что нам надо. Надо стяжать настоящую молитву. Надо быть таковым, чтобы наш ум и сердце пребывали в Боге. Вот. Для этого необходимо правило собственное, молитвенное, очень усердно и благовейно исполнять. Вот. Разумно выбрано в соответствии с силами, и человеку должен исполнять. Вот молитвенное правило человек приводит потом, после всего прочего, к настоящей, хорошей, внутренней потребности молиться. Когда у человека появляется потребность молиться, это значит, что у него потребность в празднословии прошла. Вот. Признак того, что человек исцелился от празднословия, потребность молиться. Потому что человек, который любит молиться, он не любит чесать языком попусту. Это точно совершенно. Это замечено. Вот. Зато какой-нибудь другой может быть сильнее. Конечно. Может быть другой грех. Да, у человека при этом может быть очень сильная гордыня. Да, эта гордыня вполне сочетается с молитвенностью у многих. Вот. Но мы говорим сейчас о конкретном состоянии. Потребность. Вот. А дальше уже до бесконечности. Но самое главное – это положить себе за правило и никуда вот с этой ступеньки не сходить, пока это не станет правилом. Нет? Не скакать по ступенькам, а вот положить себе за правило какие-то вещи. От простого к сложному, так вот дидактически идти. Вот это была у нас празднословие молитвенность, да? Продолжать можно бесконечность. Нет. Да. Приобрели молитвенность, но получили гордыню. Как перед ней высоко ступенчатой? Угу. Нет, мы не получили гордыню от молитвенности, понимаете? От молитвенности, не от молитвенности, а от того, что мы искоренили празднословие. Нет, от того, что мы искоренили празднословие, это не значит, что мы приобрели гордыню. Не приобрели, а он в гордыню. Какой человек в гордыню? Как от нее? Ну давайте гордыня и смирение попробуем, да? Гордость, смирение. Ну вот это продолжение, как говорится. Ну давайте. А можно маленько? По поводу вот после литургии молчания, да? Вот есть, когда исповедуемся, что не посещал воскресное служба. Ну вот конкретный случай, вот с детьми по воскресеньям я в воскресной школе. То есть вот, я как бы это и прочувствовала, что после литургии детям идти и ничего не получается. Я хожу по пятницам, по четвергам, вот, на причастие. А потом получается, как бы исповедуешься, что по воскресеньям не бываешь на литургии. Не понимаю я еще раз. То есть это обязанность быть на литургии по воскресеньям? Ведь есть же это восповедание, там не посещал воскресные праздничные дни. То есть это считается грехом, если на воскресенье не бываешь на литургии? Ну, вообще-то надо, конечно, бывать по воскресеньям на литургии, потому что все-таки воскресный день – это день все-таки для христиан святой. А тут, получается, тут заканчивается служба, начинается сразу воскресная школа. Так. Ты 4 часа болтаешь. Нет. Разговариваешь. Нет. Болтать – это, болтать это попусту. Общаться в Боге – это по-другому. Это ведь можно человек себя не объединять своим общением с детьми-то. Тут нет ничего. Я и апостолы общались со своими после Евхаристии. Вон апостол Павел там так говорил, что у юноши Евтих заснул, там даже упался. Вот это. Получается, в 10 часов заканчивается служба, а в 10:00 ты идешь к детям. Тут молчать никак не получается. 5 минут возьмите себе. Ну, начните с 5 минут. Возьмите 5 минут, забейте куда-нибудь уголочек с четками. Тихонечко посидите и почитайте Иисусову молитву, так сказать, внимательно и в тишине. А потом уже идите. То, что вы в себе оставите, у вас останется. Пускай это будет немножечко, но это будет уже с вами. Вот большую часть, может быть, вы все равно сначала растеряете, но потом-то что-то все-таки будет. Вот если вы это положите себе за правило. Вот. Вот, ну, это я вам сейчас рассказал, так сказать, из своего собственного представления о том, как это может быть, но... Ну давайте просмотрим. Ну теперь давайте вы тоже работаете. Хорошо? Ну кто пойдет в досвидание? Кто хочет? Давайте. Гордыня смирения, то есть такой путь из самой преисподней до самых небес. Потому что смирение, оно... С этого же, с покаяния. Ну давайте, да, начнем с покаяния. Сначала обозначим нулевую точку. Первая ступень у нас покаяние всегда. Покаяние. То есть осознать этот грех и... Теперь все-таки в гордости, впал в гордость, и начать уже стремиться. Да, ощутить грех как мучение. Вот самое главное, ощутить грех как мучение. Вот гордыня. Гордыня, она действительно очень мучительный грех. Мучит человека гордыня. Уже ад. Вторая ступень, значит, что? Чтобы опять-таки после покаяния, у нас мы обычно причащаемся, чтобы после причащения, как говорится, сохранить в себе благоговение, скажем, Богу, то есть страх Божий опять. Так. В душе держать. Что для этого нужно, это, ну... Давайте так, ведь мы с вами говорим о гордыне. Гордыня, она ведь как в чистом виде, наверное, бывает только у бесов. Вот, в таком уж совсем, ну, понимаете, да. Когда уж так уж сплошная гордыня. А в человеке она разнообразна. И в каждом человеке гордыня проявляется по-разному. Вот, у кого-то как страшная раздражительность на все. У кого-то как постоянное деспотическое отношение к своим ближним. У кого-то как страшная обидчивость на все, и чувство того, что его везде как-то не ценят и не обижают. У кого-то величайшее самомнение, у кого-то еще, много-много всего. Вот. Но тем не менее, все эти вещи проявляются в том, что человек в гордом состоянии считает себя выше всех. Хотя даже не всегда себе в этом признается. Значит, ну, может быть, давайте, что положить себе за правило? Ну, положить за правило, значит, то, что ты ощущаешь в себе, какой наибольший твой из гордыни, вот из производных гордыни у тебя наибольше всего в тебя влияет, положить, чтобы его искоренить в первую очередь. Вот этот вот. Чем? Грех. Чем? Ну, мы, значит, пока, опять-таки, пока это уже в этом грехе. Не, ну какое действие, какое аскетическое действие мы положим себе за правило? Давайте вместе думать. Ну, надо это взять, и разговаривать. Ну, есть в гордыне одна такая вещь, которая всякое проявление гордыни вот сразу как бы вот отметает. Смирение самого высокого. Не послушание. Человек может все время говорить, я наоборот, гордыня может понимать момент самопоедания очень сильный. Вот. Я самый большой грешник на земле. Самый-пресамый. Потому что единственное, что человек может сделать, это только начать с самого себя. Вот. Начать самому себе, вот, предъявлять счета за все события его жизни. То есть, если человек понимает, что он гордец, он с самого начала должен себе признать, что все, что он в этой жизни видит, все неправильно. Все неправильно. Все его собственные оценки, они ложные. Вот. Положить себе за правило не верить своему мнению о людях. То есть... Ну, так можно дойти до самобичевания. Подождите. Давайте положить себе за правило, что мы не верим своему суждению о людях. Вот. Как вот мы представляем себе вот мир таким, каким он есть. Я в этом мире вот это место занимаю, а все остальные занимают соответственно места вокруг меня. Вот с самого начала положить себе правило, никогда себе, своему мнению в этом отношении, не доверять. Вот, а Водорофей в этом пишет. То есть отгонять помыслы. Если мнение мне говорит, что солнце это солнце, я своему мнению верить не буду. Вот положить себе за правило, не доверять, вот как бы переменить свое мнение, начать менять свое мнение о месте людях вот, вокруг себя. Это первый, наверное, мысль. Если сначала поставить сомнение, тоже можно, так, как не верить, чтобы не поверить в себе. Начать сомневаться в этом, да. Поставить себе за правило не верить своему мнению о людях и о мире. Не верить тому, что у тебя есть. Раз ты гордый человек, то твое кривое правило и прямое делает кривым. Гордость прежде всего искажает человек. Вот. Возьмите Кая. Да, вот прежде всего. Это рождает в человеке следующий этап. И хороший. Ну, у человека, который гордится, у него вот как вот это пример о том, что плохо посмотрели. Нет, я этому не поверю. Не верю своему мнению. Правильно. А второе, вы уже об этом говорили. Вот. Все стрелки переводить на себя. Да, положить себе на правило, в том, что во всем виноват я. То есть это самоукорение. Нет, ступень будет, да? Положить себе за правило. Всегда укорять самого себя в первую очередь. Ну тут получается, если не верится на мнение, вот, например, думаешь, что человек хороший, делает хорошо все, а если не будешь доверять, то не обидишься на него. Не, как ты доверял, он хорошо делал, а он нет, делал, мы... плохо тебе сделал, а ты на него за это обиделся. А вот если будешь подвергать сомнению... Нет, мы же подвергаем сомнению не то, что человек хороший, человек гордый, он хорошего до конца, может ведь только самого себя. Человек гордый по-настоящему, для него хороший может быть только он сам. и те люди, которые о нем говорят, что он хороший. А те люди, которые о нем не говорят, что он хороший, они для него быть хорошими не могут. Поэтому он их не любит, их не доверяет, он им на них обижается, он на них раздражается. Вот у него в гордом человеке нет чего? Терпения прежде всего, да? В гордом человеке нет терпения. И поэтому гордый человек никогда не ждет с судом, да? Да. Вот. Сразу высказывает свой суд гордый человек. Рубит с плеча, никогда не ждет суда. И поэтому, наверное, гордый человек должен положить себе за правило, вот, что делать. А? Не спешить, да. С ответами. Да. Прежде чем что-либо сказать или сделать, помолиться. Да, положить себе за правило. Прежде чем что-либо сказать или сделать, в тишине помолиться Богу. Хотя бы несколько раз сказать: Господи, помилуй. А если уже язык сказал, то следующему этапу надо положить себе за правило всегда, во всяком случае, простить у человека прощения. Всегда просить прощения. Это следующий будет. Обязательно, если человек хочет исцелиться от гордости, он должен просить прощения. Даже вот как это Иннокене болезненно делает, но тем не менее она вообще формально правильно поступает. Лучше ничего не сделаешь. Так и есть. Так все время будет делать, пока не исправится. То есть застопорится на этом положении. Если он себя будет... Вы думаете, так просто попросить прощения после того, как ты наорал на своего человека, который ниже тебя, по рангу? Привычку это может быть. Нет. Привычку, да, я говорю, вот что-то. Что-то я не замечал в людях таких привычек хороших, добрых, просить прощения после того, как они рявкают. Ни таких хороших привычек я не видел. Было бы хорошо, если бы люди... Нет, ну не сразу, может быть, через... на следующий день он и попросит прощения. Я думаю, что лучше вообще не просить прощения, чем каждый раз тряпкаешь и просишь. Но тем не менее, вот положить себе за правило. Но ведь смотрите, каким этапом? Четвертым, да? Вот. Когда мы все-таки перед тем, как что-то должны сделать, положили себе за правило молчать, а уже не смолчали, да, просить прощения. У нас все-таки это постепенно должно вырабатываться. Человек, который... Естественно, вслух просить прощения, иногда даже публично. А? Что про себя? Да. Да. Ну, мы об этом говорили уже, да, когда говорили об осуждении. В этом случае мы можем доверить своему мнению, вот как отражение себя, если поразмыслим. Если поразмыслим, то во многом, да. Можем. Именно тогда вот этот пункт «не верить своему мнению», вот тут может... О людях. Не верить своему мнению о людях, понимаете? Не о себе, а о людях. Ну, ты увидел и о нем отошел от него мысленно и подошел к своей цели. Да, ну, да, это не совсем... Да, это нормально. Следующее, что у нас? Ну, после того, как мы вот уже как бы более-менее научились... Научились молчать перед тем, чтобы не самое... Научились... Молиться перед ответом. Там, да, научились просить прощения, то есть мы... Научиться просить прощения за свои ошибки. Положить себе за правило всегда просить прощения за свои ошибки. То есть человек уже положил себе за правило себя всегда укорять. Себя укорять, не другого. Вот. Перед возмутительным поступком, как ему кажется, другого человека, не высказывает свое мнение сразу. Вот. В случае, когда он не сдержан и раздражителен, и груб, всегда просить прощения. Что следующее? Дальше еще только самое начало пути оказывается. Дальше, когда мы будем прощение, значит, уже как более-менее, опять-таки, научились просить. То есть уже не так, как бы, стыдно стало уже, и там, как бы, то у нас что? Теперь надо уже переходить к послушанию какому-то. Правильно. А Авдорофей пишет о том, что обязательное послушание. Обязательное послушание. Вот. Не творить своей воли. Вот. Положить себе за правило каким-то образом войти в послушание. Как родителям, мужу своему. Вот. А? Как, например, что за? Ну, как... У кого послушание? У мужа своего послушания? У мужа уж будет любезно, будьте послушание. И молитесь за него, если он идет делать не так. А все равно исполнить вот так. Ну, в общем, послушание, да. Ну, как бы сказать, вот исторически так складывалось, чтобы женщина должна слушаться мужа, какой бы он ни был. Вот. Там у апостола Петра об этом написано. Вот. Как приобретать себе мужей. И этим вы добьетесь того, что муж вас будет лелеять, как свою, как говорится, розу. Там, детям нет. Это дети должны оказывать послушание родителям, а не родители. Конечно, детям. Точно. Если родители оказывают детям послушание, они их балуют. Ну, как родители должны заботиться о детях-то? Понятно. А как вообще дети должны родители слушаться? Вот они наоборот. Послушание. Вложить себе за правило, быть послушным. Это очень важно. Для гордого человека это просто исцеление. Даже если муж очень такой. Не очень. Все равно это важно. Еще один очень важный момент, который врачует гордого человека. Служение ближнему своему. Положить себе за правило... Вот служить своим ближним. Это может быть в этой же ступени будет. Нет, нет, послушание одному и служение другому. А Фадорофей говорит о том, что смирение в человеке воспитывает служение вот, больным, несчастным, да, да, служение ближним, такое жертвенное служение, положить себе за правило найти возможность какого-то постоянного жертвенного служения, помощи ближним. Потому что когда человек начинает служить ближним, вот. Вот на него и набрасывается все. Служить-то не можно один раз послужить, а вот когда служить каждый день надо, когда служить постоянно изо дня в день, и все люди, которым ты служишь, там сначала это твои, может быть, престарелые родственники, потом это какие-нибудь прихожане, которые нуждаются в твоей помощи, близкие тебе, или еще кто-то. И родственников в том числе это касается, да. Начинается все с того, что ближе к тебе находится. Не то, что от тебя далеко. Любить человечество, как сказать, вдалеке очень хорошо, а ближнего своего любить очень тяжело. Вот, и поэтому вот, служение ближнему настоящее, положить себе за правило, вот, идти в этом служении до конца, вот, быть последовательным. На самом деле, в конечном итоге это и послужит по-настоящему в человеке рождению смирения. Потому что если он за весь этот период научится себя укорять, прощение просить, вот, себе не доверять, вот, а быть в послушании, то тогда вот эти искушения, которые обычно нападают на человека, когда он начинает ближнему своему служить, потому что оказывается, что ближнего больного все раздражает, ему все не так, он всем недоволен, от него благодарности никакой нет. Поэтому следующий этап, вот, положить себе за правило, никогда не ждать никакой благодарности. Не ждать благодарности. Или не ждать благодарности. Потому что обычно обида в человеке рождается от того, что он ждет, что его поблагодарят. Вот. А если он не ждет, что его поблагодарят, то и на меня держится. Он и переносит. А служение ближнему там, ведь, как говорится, то есть кого мы знаем или кого вообще любому? Ближнему? Сначала кого мы знаем. Потому что так очень тяжело любому. Сначала ближнему. Кого мы знаем, конечно. Сначала начинается с того, что вот нас попросили, вот и вот у нас так получилось, что там наша двоюродная тетя вот оказалась раковой больной. И надо ей служить. А никого больше, кроме нас, нет. А у нас самих там трое детей и зарплата маленькая, надо на трех работах работать. А делать нечего, приходится служить. И блажение себе за правило, несмотря ни на что, начать служить. Что сделать? А есть такие люди, которые вот если видят, что им хорошо, они просто начинают этим пользоваться, как бы на голову садиться. А тебе-то что? Ну, если человек умирает от рака, что он должен... Нет, не от рака, а просто вот есть такие люди, если сделаешь один раз, это просто... Значит, надо еще пока... Ну, это что, сразу... Не так, вот, пока уже полностью не влезет и не выгонит, не успокоит. Сразу к этому относиться, это уже для глава, для этого тогда на человека. Ну, вот этот момент, если этот же человек, вот если мы данную страсть рассматриваем, если он еще гневливый по натуре, то есть мы не забыли здесь вот что-то? Нет, это еще дальше у нас будет. После того, как не ждать благодарности... Вот положить себе за правило уже в следующем этапе можно, когда человек умеет не ждать благодарности, человек может положить себе за правило переносить оскорбления, упреки, всевозможные такие штуки, вот, благодушно. Вот. Это уже следующий этап. Когда человек научился, не знаю, благодарность, только тогда он может научиться не обижаться на несправедливые, постоянные попреки, обвинения и так далее. Приносить благодушием укор. Положить себя за правило. Это уже следующий этап. Ну и так долго можно еще двигаться к смирению. Это бесконечное движение будет. Вот, и все равно не достиг. Ну да. Ну это вот такой, такая цепочка, может быть, самая длинная. Вот и таким образом, в общем-то, каждый из нас может посмотреть в свое сердце. Вот. Да, каждый может посмотреть в свое сердце, поискать у себя, что сейчас у меня самое главное, и что для меня стало действительно страстью, навыком души, подумать над собой. Для себя, может быть, внутренне, так сказать, нащупать первый шажочек, который надо положить за правило. Вот, и начать этим великим постом. Долго откладывать не надо, пока время благодатное. Вот сейчас. Возможность очень большая у нас сейчас есть. Начать свое вот восхождение по лестнице добродетели. Пожалуйста. О людях. Что вот этот... Что этот дурак, этот неспособный, этот... Да, да, да, об этом нет. Да. Правильно. Да. Так, ну вот на этом мы с Аввой Дорофеем мы с вами заканчиваем. Вот. Ну, я думаю, что вот вы в состоянии теперь самостоятельно с осуждением разобраться. Вот. И попробовать нарисовать для себя вот эти схемы. Это, конечно, все очень схематично. Для каждого человека все это может быть немножечко иначе. Каждый может для себя сам нащупать ступенек. Но основной принцип такого вот движение к Богу, он положен в слове «положить себе за правило». Некую малую добродетель, которую надо выполнять постоянно. И вот постоянство в добродетели рождает в душе человека добрый навык, который вытесняет из человека страсть. И никак иначе по-другому своей страсти человек победить не в состоянии, не может. Вот. Теперь, пожалуйста, ваш вопрос, пока у нас есть еще немного времени. А гордецу никак нельзя сказать. Дело в том, что вот у преподобного Иоанна Лествичника написано, что гордого может исправить только Бог. Или вот. Могила. Да. Ну, уже могила не исправит. Вот. Что человек, гордого человека исправить не может. Поэтому гордому человеку, человеку, который в состоянии гордыни, никогда ничего говорить не надо. Гордый человек, человек безумный, лишенный рассудка. Вот. А об этом сказано у Соломона. Не обличай безумно, да не возненавидит тебя. Обличай премудро, да возлюбит тебя. Дашь премудрому вину, и премудрому вину, и премудрый будет. Умных надо обличать, а не дураков. Вот. Умных можно укорять, понимаете? Но кому-то можно сказать по-братски, с любовью там, да. Умный-то поймет, когда ему говоришь о том, что он делает плохо. А вот безумный не поймет, только тебя возненавидит. Поэтому безумного не обличают. Бесполезно. Можно то. Но иногда мы обязаны что-то говорить. Иногда обязаны просто понять, как и кому. В какое место, в какое время, какими словами. Но гордого, конечно, обличать бесполезно. Вот гордого Господь смиряет не словами, а жизнью смиряет. Болезнями, несчастьями, вот, всевозможными такими скорбями. Только через это гордый врачуется, гордыня наша врачуется. Батюшка, вот посмотрел вас в последней передаче «Тесные врата» про мать Марию. А, была уже, да? Я не видел. В понедельник. Ага. Ну, дело не в этом. А чем закончили? Не понял я. Ну, в том смысле, что как к ней относиться? К матери Марии? конкретно. Не понял. Вроде бы и курила, вроде бы там и то, и чего? И вроде бы и такое, я от чистого сердца с любовью делал там добро. Ну и что? А к что? Не относиться вот в этом. Ну я думаю, что вот, мы. Я не очень понял спину, как мне относиться. Православным делать. Ну мы не зря программу делали, чтобы показать, что все-таки поставили, а ответа такого ясного нет. По-моему, там был ответ очень ясный в конце, когда ответ был, она же пошла в газовую камеру. Ну, не потому, что ее туда послали, а потому что она с собой пожертвовала ради другого, она спасла жизнь другого человека. Вот. И она. Да, исполнил закон любви до конца. Более того, там вот это вот мы не зря говорил в передаче о том, что прах ее был рассеян потом по лугам, чтобы там как удобрение ее использовали. То есть человек настолько себя истощил, что от нее даже вот до конца себя истощил человек, понимаете, в этой своей любви. А говорили мы о ней так, потому что действительно судьба Матери Марии была исключительно сложная, противоречивая. И здесь идет разговор как раз о том, каким странным иногда и невообразимым путями человек приходит к Богу. Вот. Неся в себе иногда вот такую вот еще память о том прошлом, что было. Она же действительно, она в Троцкого стреляла, там, с папиросами все время ходила. Но при этом она вот, пошла путем любви до конца. Вот и она этим путем дошла. Вот мы специально говорим, что не все в ее собственном пути было гладко и хорошо, и ее многие мнения не являются мнениями. В раю не курят. Ну, она в раю тоже не курит. Вот. Я думаю, что в этом смысле... Простите, пожалуйста. А вы знаете, что святитель Игнатий Брянчанинов курил? Да, вот хотела сказать. Василий Ильич не мог курить, тогда табака не было. А вот в Греции, говорят, до сих пор... Нет, ладно, секундочку. Хорошо. Но я могу вам другого святого привести, который курил. Николай II. Конечно, с папиросы часто он изображается. Ну, не на иконе, конечно, но на фотографиях бывает. Они на огня создавали, что это грех. Это грех, конечно. Нет, они создавали сами, что это. Не знаю. А как вот в Греции говорят, что это признано нормально, и священники курят? Многие священники. Ну, в Греции меньше, в Болгарии почти все священники курят. В Греции многие священники курят. Да. Национальная особенность не считается грехом? Ну, у них другое к этому отношение. У нас такое, у них другое. Вот, грех как всякое пристрастие, курение как всякое пристрастие, грех. Как всякое пристрастие, конечно, грех. Вот. Ну, как вам сказать? Ну, некоторые люди пьют очень крепкий чай, понимаете, это их пристрастие. Вот. И без этого не могут. Понимаете? А некоторые кофе так глотают, что это тоже их пристрастие. Это тоже пристрастие, понимаете? Но курение, вы знаете, оно не мешает человеку любить другого. Ну, не мешает. Вот, курение ближнего своего возлюбить или помогать, или служить ему, не мешает. Мешает вот самому человеку как-то вот чувствовать себя свободным, понимаете, быть без греха. Да, оно оскверняет человека в том смысле, что человек не может приступать к таинству, потому что он курил. Ну, оскверняет. Ну, такая болезнь, заболевание, такая, привычка дурная. Вот. Но все-таки это не тот грех, который отлучает человека от Бога. Но все-таки это мешает. Мешает. Ну, знаете, нам действительно мы... Вот. Давайте вспомним просто, когда мы говорим о Матери Марии, кем она была. Вот, чтобы, вот. Есть такая замечательная притча в Луке Духовном. Один монах пошел в пустыню великим постом. Ну как, за симу, чтобы найти великих пустынников. Пошел он в пустыню. И это в Патрике Древнем написано. Вот. И нашел в одной пещерке подвязающегося монаха, старца. Попросился к нему в келью, стал жить, и ужасно стал смущаться. Он смотрит, а этот монах, а у него послушник, который ему постель мягкую убирает. Еще что-то ему приносит. Старец, этот монах, ест, в общем, в пустыне, а все-таки так не корешки, а так не по пустынам, а что-то такое вареное, там еще что-то. И тот так смутился ужасно, думает, ну и старцы пошли вообще в пустынях. Не то уже время, последние времена, все, старцы в пустынях там хлеб с маслом едят, у них там послушники подушечки набивают. А тут ему, значит, было вразумление, явился ему ангел, и, значит, вот толкает Бог, потому что ты до монастыря кем был? Он говорит, погонщиком ослов. Вот, а это самое, ну и как ты питался? Говорит, как я питался? Вот, я, говорит, впроголодь жил все время, говорит, единственное, когда я стал доступно едаться, только когда в монастырь пошел монахом, вот там будет трапеза, каждый день я кушаю, говорит. А он говорит, а он был царем. Вот. Понимаете? Вот. Ты откуда ты ушел? Ты ушел от нищеты в сытую жизнь. А он ушел. Вот поэтому, когда мы имеем некое суждение о пути, от чего человек куда уходил, здесь, к примеру, Матери Марии достаточно показательный. Человек, который жила совершенно иным, в ином мире, в богеме, в блок, который стихи посвящал. Потом она была террористкой, эсеркой, там неизвестно, чего там творила, вытворяла. С пистолетом ходила там, понимаете, вот, покушение на Троцкого готовила, а потом ушла в монастырь. Она ушла в монастырь вот с огромным грузом вот своего прошлого, понимаете, от которого до конца она, может быть, избавиться не могла. Но для нее самое главное было это вот исполнить завет Христа, полностью себя отдать Богу и ближнему. Она это сделала. Она это сделала так, как никто другой. И вспоминать о папироске в его руках или о том, что он не признавала сытого монашества, такого традиционного русского монашества, которое являлось основой, ну, не стоит. Да, ну, это ее ошибка. Она не могла понять, зачем люди живут в монастырях в то время, когда гибнет мир. Как можно жить в беленькой келье у себя и молиться почетком, когда кругом люди умирают вот в вихрях 20 века во всех этих катаклизмах. Она принять этого не могла. То есть она не понимала сущности монашества. А? Не понимала. Да для нее монашество было другим. Да, она до конца... Вот и все. Вот она вот так это понимала. Но никто же мнение матери Марии Скопцовой не ставит как бы в основу того, что вот давайте теперь все монастыри распустим, молиться не надо, за это монашество быть не должно, и так далее. Ну, ничего подобного. Она была, как бы сказать, вот так сказать, такой террористкой. Она, в общем, в душе ей осталась. Она не принимала ничего такого внешнего. Вот. У нее много ее собственных трудов. Очень хороших, в богословском смысле, замечательных. Она была все-таки под очень сильным влиянием Бердяева. Так сказать, такие вот мысли вот, русской философии начала 20 века. Ну, вот она дитя своего времени. Но при этом она совершила подвиг жизни. Она от эсерки-террористской безбожницы вот, стала христианской мученицей. Вот. А как к ней относиться, каждый пускай решает уже по-своему. Вот, очень многие люди на дух не переносят имя Матери Марии. Считают, что вот она плохая. Вот, потому что она вот какие-то внешние атрибуты православия не признавала. Вот. Кто-то, наоборот, пытается под ее личностью прикрывать всевозможные, знаете, вот такие необновленческие такие вот ходы. Вот смотрите, какая Мать Мария, ей эти внешние обряды были не нужны. Давайте мы так же будем. Вот. Есть определенная спекуляция с этим. В общем, мы пытались в нашей программе как бы избежать вот этих и тех, и других спекуляций и показать так достаточно вот то, что есть, то, что было на самом деле. Вот. Может так дойти, что и Мария Египетская в церкви практически не ходила. Да, в общем, не ходила Мария Египетская. Пойдем там, Мария Египетская. Ну да. Попробуем, конечно. Не, ну а вот есть такие, кто в церкви там живут они, может. Вот. А что касается курения, курение, конечно, грех. Вот. Но в 19 веке, очень много священников курило. Ну, почитайте Лескова Соборяне. Да, ничего хорошего в этом нет. Ну, на престоле пепельница сигарета не стоит, конечно, это нет. Это не такого не бывает. Даже у католиков, знаете, пепельница с сигаретами на престоле не стоит. Вот. Это такого быть не может. Вот. Но то, что священники курят в Греции, в Болгарии, в Румынии, там, в Сербии, по-моему, тоже курят. На Балканах все курят. Вот. Но это грех. Дело в том, что даже четко же нигде это не прописано. Вот. Другой вопрос. Можно тоже такой какой-то, как бы, в размытости? Вот я услышала, один батюшка сказал, что из-за того, что молодые, ну вот практически 15-17 лет, там, вот такой возраст детей, уже живут друг с другом, то, по крайней мере, даже если они не венчаны, не расписаны, если они объявляют, что вот мы живем вместе, там идут к родителям там кому-то или снимают квартиру, вместе живут, это уже не грех. Как это? Кто это говорит? Вот я тоже была удивлена. Кто сказал такой ужас? Да нет. Вы знаете, просто есть некое недоумение о том, что вот то, что сейчас вы назвали, называется в народе гражданским браком. Вот. Для многих людей старой формации гражданский брак – это брак, зарегистрированный в ЗАГСе. А он же тире законный. Вот. А вот еще есть церковный брак. Вот. Но сейчас есть другая градация. Есть гражданский брак, законный брак и церковный брак. И поэтому священник может по недоумению сказать, что гражданский брак, в общем, брак нормальный. Хотя он... Месяца два. Нет, это называется конкубинат, то есть незаконное сожительство греховное. Вот. Нет, я просто на интернете тут прочитал на сайте Сретенского монастыря там вопросы священников на разные ответы, и там совершенно точно, там отец Амвросий отвечает на вопрос одной дамочки, которая задает вопрос: вот я живу гражданским браком со своим молодым человеком, и тут я узнал от православного, одного своего знакомого, что это грех. Так ли это? Вот мы уже 7 лет живем гражданским браком, то есть с одним молодым человеком. И он считает: нет, гражданский брак – это не грех, пишет отец Амвросий. Вы можете причащаться, но, конечно, вам, конечно, лучше бы повенчаться. Вот, и мне пришлось тут же написать там отцу Амвросию, что: батюшка, вы ошибаетесь, это, речь идет о совсем другом. Да, сейчас это называется по-другому. Ну, явно, что батюшка просто вот не понял, о чем вы спрашиваете. Нет, нет, в этом самом, в Сретенском монастыре, отец Амвросий. Так. Еще есть вопросы? Ну, тогда мы с вами встречаемся в следующий четверг и будем уже говорить о молитвенном правиле. О молитвенном правиле. Я тут принес кассеты как раз со своей программой. «Тесные врата». Мы уже в кассетах выпустили почти все наши фильмы. Они, кстати, для воскресной школы очень даже есть полезны. В каждой кассете два фильма. Вот мы их объединили по тематике. «Боголюбивое воинство» – это о Суворове и Федоре Ушакове. Так. «Загадки истории» – это о Иннокене Досифее, княжне Тараканове и старце Федоре Кузьмиче. «Отец и сын» – это о Данииле Московском и Александре Невском. И «Святые врачи» – о докторе Гази и Луке воина Есенецкого.